Следуя почти вплотную за серебристым кадиллаком Бронсона, Морган Дрей въехал, наконец, на гравийную дорожку, ведущую прямо в поместье Барнсов. Перед домом уже стояло несколько дорогих автомобилей, самых престижных, последних моделей. Захлопнув дверку своего старенького, потрепанного плимута, он с удивлением стал рассматривать дом. Моргану даже в голову не приходило, что Синтия может обитать в таком замке. Но вот на пороге показалась и сама хозяйка. Она стояла неподвижно, и по ее лицу Дрей никак не мог определить, рада она его видеть или наоборот, сердится, что к ней явился незваный гость. На Синтии было великолепное белое платье, и смотрелась она как настоящая волшебница у белоснежных колонн своего дворца. «Привет!» — тихо произнес Морган, будто Синтия была каким-то призраком и могла в любой момент раствориться, если звук его голоса станет чуть громче. «А, это вы, Морган!» — безразлично кивнула Синтия и протянула ему свою нежную изящную руку, когда он точно на крыльях взлетел по лестнице к парадному входу. За открытыми дверями Морган увидел хорошо освещенный холл и сразу понял, что его приезд не был для Синтии полной неожиданностью. В доме уже находился Стэнфорд Слейтер, очевидно успевший перекинуться с хозяйкой парой слов и сообщить ей, что в их компании ожидается пополнение в лице профессора Дрея. После этого она поздоровалась с Бронсоном и Логаном и пригласила всех внутрь. «Проходите, пожалуйста, располагайтесь и присоединяйтесь к остальным», — вежливо предложила Синтия. «Отдохните с дороги и попробуйте моего вина». Моргану почему-то сразу показалось, что с двумя хиропрактиками она была намного вежливее и ласковее. Видимо, их приезд обрадовал Синтию куда больше, чем появление здесь самого Дрея. Но вскоре он выкинул из головы эти мысли, вновь сославшись на свое не в меру разыгравшееся воображение. А может быть, он просто начал уже ревновать ее ко всем гостям. Проходя в гостиную, он снова встретился с ней взглядом, пытаясь определить, насколько точно ему удалось разгадать чувства Синтии по поводу его приезда. Но лицо ее оставалось непроницаемым и бесстрастным, и он снова не сумел ничего понять. После этого настроение Моргана сразу резко упало. Может быть, она и вправду не рада его приезду, но вдруг ей все-таки просто хочется немного помучить его, как это часто делают симпатичные молодые женщины. Морган терялся в догадках. Синтия вела себя уверенно и сразу дала ему почувствовать, что она и есть настоящая хозяйка этого дома и всей собравшейся здесь компании, которой он, Морган Дрей, не имеет ни малейшего отношения и является тут в сущности чужаком. Она даже не потрудилась представить его остальным гостям. Правда, через пару минут к нему все же подошел высокий красивый мужчина в голубой тройке и предложил стакан легкого красного вина. «Меня зовут Льюк Барнс», — представился он. «Я старший брат Синтии». «Очень приятно познакомиться», — обрадовался профессор, счастливый от того, что его одиночество нарушил хоть один внимательный человек из этого странного сборища. «А я Морган Дрей». «А, ну как же!» — весело протянул Льюк. «Вы, очевидно, есть тот самый джентльмен, который до безумия влюблен в мою сестру, верно?» И на лице Льюка появилась злорадная усмешка, как у школьника, которому удалось подшутить над одноклассником. Теперь его лицо показалось Моргану уже не красивым, а скорее дьявольским. Не ожидая таких слов от этого вежливого с виду господина, Морган растерялся, не в силах найти достойного ответа, а ухмылка Льюка становилась тем временем все шире. В конце концов, заметив крайнее недоумение на лице профессора, старший брат Синтии разразился громовым хохотом, а потом неожиданно развернулся и зашагал прочь, оставив Моргана посреди комнаты, в окружении совершенно незнакомых ему людей. Теперь несчастному профессору оставалось только догадываться, насколько громко была произнесена эта злая шутка, и все ли присутствующие ее расслышали. Стараясь не показывать своего смущения, Морган направился в другой конец комнаты, чтобы не стать ненароком объектом еще какого-нибудь издевательства. Здесь он выпил сразу полстакана вина, рассчитывая на то, что если немного опьянеет и сумеет расслабиться, то подобные замечания перестанут казаться ему настолько обидными. Бронсон и Логан, видимо, хорошо были знакомы с остальными. Они непринужденно переходили от одной группы беседующих к другой, и везде их принимали весьма приветливо. Словом, эти двое здесь чувствовали себя как рыба в воде. Синтия разговаривала с кем-то из владельцев похоронного бюро, который величественно восседал сейчас в огромном кресле, обитом бархатом с веселым цветочным рисунком. Складывалось такое общее впечатление, что здесь собрались на вечеринку старые добрые друзья, ведущие непринужденные разговоры на самые обыденные темы. И только интуиция подсказывала Моргану, что это далеко не так. В воздухе сгустилась тяжелая, зловещая аура, но понять до конца сущность этого зла он никак не мог, хотя и старался. И вновь профессор отбросил прочь эти мысли, считая, что становится чересчур уж мнительным, видя в каждом присутствующем злодея и сумасшедшего. И единственное, чего ему хотелось сейчас больше всего, это остаться каким-нибудь образом наедине с Синтией и поговорить с ней с глазу на глаз. Может быть, тогда его подозрения рассеются, и все встанет на свои места. Но, как известно, под лежащий камень вода не течет. Поэтому Морган поднялся со стула, на котором уже успел удобно устроиться, и двинулся в гущу гостей, с твердым намерением начать знакомиться с ними первым и постараться найти их общий язык. Потягивая вино, он уверенно направился через всю комнату, туда, где Синтия беседовала сейчас со Стэнфордом Стейтером. Правда, к ним уже успели присоединиться еще несколько гостей. Но тут, как назло, на полпути его остановил Гарви Бронсон, который был уже изрядно под мухой. «Вы не находите, что местность здесь просто великолепная?» — с заплетающимся языком спросил он. «Да, действительно, воздух прямо-таки божественный». Не смог не согласиться с ним Морган. «Да нет, я совсем не про то!» — сердито буркнул в ответ Бронсон. «Я хотел сказать, что отсутствие цивилизации благотворно действует на нервную систему, да и свободы гораздо больше. Тут можно запросто совершить убийство, и вас никто не найдет. Позвольте, Морган, я налью вам еще вина!» Он достал из буфета большой хрустальный графин, наполнил стакан Моргана почти до краев и, даже не извинившись, удалился в другой конец комнаты, приветливо улыбаясь молоденькой девушке, которая уже успела занять стул, освободившийся после Дрея. Морган застыл на месте, обескураженный столь странным заявлением Бронсона, и продолжал наблюдать за гостями, мучительно стараясь понять, что за безумную компанию собрала у себя Синтия. В какой-то момент ему захотелось даже потрясти головой и сбросить с себя все эти дьявольские наваждения. Мысль о том, что здесь сейчас собрались люди, вообразившие себя ведьмами и колдунами, была для Моргана просто самоубийственной. Ведь все это происходило не где-нибудь, а в самой что ни на есть цивилизованной стране мира. И в большинстве своем собравшиеся были весьма респектабельными и состоятельными господами. Одетые по последней моде, воспитанные и, судя по разговорам, с приличным образованием, почему они обратились к колдовству? Это казалось профессору чистым безумием, и он не мог найти ему объяснения. Сейчас гости вели друг с другом милые беседы за сигаретами и легким вином. Кто о политике, кто об искусстве, спорте, путешествиях и даже о проблемах борьбы с инфляцией в странах третьего мира. Правда, все разговоры были довольно серьезными, никто почему-то не шутил, и смех здесь почти невозможно было услышать. А если кто-то и хихикал время от времени, то этот смех казался Моргану злым и неестественным, вроде того, что он слышал от Льюка, когда тот так удачно подшутил над профессором. Как же ему вытащить Синтию из этого болота, которое засасывает ее все глубже с каждым часом? И тут, будто догадавшись, что Морган думает сейчас о ней, Синтия, закончив наконец свой разговор со Стэнфордом Слейтером, дружелюбно улыбаясь, направилась прямо к Дрею. Он надеялся, что она уже простила его за то, что он так не кстати появился в их дружной компании, и второй раз извиняться за это ему не придется. Конечно, Моргану хотелось побыть с ней наедине, но при таком скоплении гостей это вряд ли было возможно. Но хотя бы на то, что никто третий не подойдет к ним и не станет вмешиваться в их разговор. Он все же надеялся. «Извините, что я обошлась с вами немного прохладно», — прощебетала Синтия. «Но я ведь не приглашала вас, и даже ума не приложу. Почему вы все-таки отважились навестить меня?» «Я просто хотел вас видеть», — без околичностей признался профессор. «И у меня не было никаких планов на выходные. А потом мне пришло в голову, что вы, возможно, разрешите мне сфотографировать ваши службы, о которых с такой гордостью рассказывали в Нью-Йорке». Он улыбнулся, пытаясь завоевать ее доверие и не казаться назойливым. «К сожалению, мама этого ни за что не разрешит», — покачав головой, твердо произнесла Синтия. «А если уж говорить на чистоту, то она не позволила бы вам и приезжать сюда, если бы знала об этом заранее. Ведь вы для нас не единомышленник, а чужой. Зачем вам понадобилось сюда ехать? Чтобы осквернять нашу веру?» «Как это осквернять?» — изумился Морган. Тут вся напыщенность и хладнокровие разом покинули Синтию, и их место заняла самая настоящая ярость. «Разумеется, осквернять!» — выпалила она. «А как, по-вашему, это еще можно назвать?» Он протянул к ней руку, но Синтия резко отпрянула, гневно сверкая полными ненависти глазами. Морган хотел было высказать свое удивление столь неожиданной вспышкой злобы, но потом передумал и промолчал. Зато теперь ему стало ясно, что будет очень непросто пошатнуть ее ложную веру, раз уж она зашла в своих заблуждениях так далеко. Единственный способ сделать это — ни в коем случае не торопиться, а действовать постепенно, шаг за шагом. Может быть, даже прикинуться, что он тоже начинает верить в ее сверхъестественные силы. А там, глядишь, она и сама возьмется за ум. Ведь девушка была не глупая, и при определенных обстоятельствах вполне может поставить под сомнение все эти вымышленные чудеса, которые она якобы совершает. «Пожалуй, это самый правильный путь», — решил Морган. «Пожалуйста, простите меня», — дипломатично начал он. «Но я вовсе не хотел оскорбить вас и тем более переубеждать. Это было бы просто нелепо с моей стороны. Может быть, мне следует постараться понять вас, посмотреть на вещи вашими глазами, и тогда мне многое откроется. Я действительно хочу этого, но и вы должны мне помочь». «Дело не во мне», — все еще с досадой в голосе ответила Синтия. «В моей маме». «А можно мне лично поговорить с ней и попросить разрешения остаться на службу?» — с робким видом спросил Морган. Как показалось Моргану, Синтия обдумывала это предложение явно дольше, чем оно того заслуживало. Но, наконец, произнесла. «Ну хорошо, я провожу вас к ней. Это наверху». Вслед за Синтией профессор двинулся мимо многочисленных гостей к огромной лестнице с широкими гладкими перилами. Все взгляды собравшихся были устремлены сейчас на них, а разговоры в гостиной мгновенно стихли. Когда они оказались на верхней площадке, у Моргана даже возникло ощущение, что внизу никого нет, и дом совершенно пуст. Такая тишина вдруг воцарилась в людной гостиной. Единственным звуком был скрип половиц, пока они шли по ступенькам, а потом дальше, по коридору второго этажа. Синтия подошла к одной из комнат и, взявшись за ручку двери, толкнула ее. «Мама, тебя хочет видеть один джентльмен!» — сказала она. И жестом пригласила Моргана войти внутрь. Сделав всего один шаг по ворсистому ковру спальни матери, Морган неожиданно остановился. Глаза его расширились от ужаса, а из горла вырвался нечеловеческий вопль, удививший даже его самого, ведь до этого он никогда в жизни не кричал так пронзительно. Ничто, казалось, не могло до такой степени вывести его из себя. А Синтия в это время громко расхохоталась все тем же зловещим смехом, которым уже приветствовал сегодня Моргана ее старший брат Льюк. Этот смех подхватили оставшиеся внизу гости, и он волнами покатился по всему огромному дому. Мередит Барнс, мать Синтии, была мертва, и она сидела в кресле-качалке с раскрытыми глазами, и ее набальзамированное тело пребывала в состоянии глубокой восковой мумификации. Морган никак не мог сдержать своего дикого вопля ужаса. Такой эффект произвело на него сделанное им жуткое открытие, состоящее в том, что мать Синтии была мертва уже несколько лет, и это окончательно подтверждало полное безумие ее дочери и всех собравшихся. На лестнице раздались чьи-то шаги. Морган с огромным трудом заставил себя замолчать и бросился прочь из кошмарной комнаты. Он закашлялся и почувствовал подступающую тошноту. Теперь ему уже не хотелось быть рядом с Синтией. Его пугало ее лицо, искаженное хищным, зверским оскалом. Сейчас перед ним была одна цель — поскорее унести отсюда ноги, вырваться на свежий воздух, добежать до машины и гнать без оглядки из этого дьявольского поместья. Но в коридоре его тут же схватили сильные руки Льюка Барнса, за которым стояли и двое других братьев Синтии — Сайрус и Авраам. Морган попытался сопротивляться, но это лишь развеселило Барнсов, и они заломили ему руки за спину и беспомощного и задыхающегося от ужаса привели к Синтии, которая никак не могла остановиться от смеха. Гости стали по одному подниматься наверх, и даже сам Стэнфорд Слейтер, зловеще ухмыляясь и потирая руки, удосужился преодолеть высокую лестницу, чтобы лично взглянуть Моргану в глаза. Тут только Морган понял, что это именно Слейтер сделал из мертвого тела миссис Барнс мумию. «Ты извращенец проклятый!» — заорал на него Морган. Ничего не ответив, Слейтер размахнулся и влепил несчастному профессору звонкую оплеуху. Рядом появились оба хиропрактика, Гарви Бронсон и Джон Логан, со стаканами вина в руках. «А ведь я так и знал, что его сюда не приглашали!» — хвастливо сообщил Бронсон. — Он не ответил на пароль. Я спросил его, покупал ли он в магазинчике реторту, и уж не помню, что он там наплел мне в ответ, но во всяком случае совсем не то, что требовалось. — Вот видите, — усмехнулся в лицо Моргану Стэнфорд Слейтер, — мы даже подыграли вам. Вы ведь хотели попасть к нам, если не ошибаюсь. Что ж, вот, вы у нас в руках. Правда, теперь вам придется горько пожалеть о том, что вы явились туда, где вас никто не ждал. Морган почувствовал на своем лице отвратительное дыхание Льюка, когда тот крепко ухватил его за горло. «А теперь веди себя тихо!» — приказал Льюк. «И для тебя все покажется почти безболезненным. У нас хорошие специалисты. Они все сделают очень быстро!» Джон Логан, невысокий мускулистый хиропрактик, выступил вперед. «Положите его на пол!» — велел он. «На живот! И держите покрепче!» Моргану ударили под колени, и он рухнул на пол, больно стукнувшись затылком. А трое братьев Барнс перевернули его на живот и стали держать, как это приказал им Логан. Морган почти не мог дышать, и уж тем более двигаться. Барнсы навалились на него всей своей тяжестью, на руки, на ноги и даже на спину, словно пригвоздив его тело к полу. Рядом сгрудились любопытные гости, начав перешептываться в ожидании расплаты за наглое вторжение профессора в их тесный круг. «Неужели они сейчас убьют меня?» — промелькнуло в голове Моргана. Синтию он не видел, так как братья крепко удерживали его голову, уткнув лицом в пыльный ковер. Джон Логан поставил полупустой стакан на перила лестничной площадки и присел на корточки рядом с Морганом. Профессор почувствовал, как крепкие руки схватили его за голову, а потом Логан рывком крутанул его шею, и Дрея пронзила страшная боль, которая, однако, почти сразу прошла, и за это он был благодарен хиропрактику, потому что если бы эта боль продлилась хотя бы еще несколько секунд, он наверняка не выдержал бы и потерял сознание. Правда, теперь Морган осознал, что потерял вообще всякую чувствительность ниже шейных позвонков. Очевидно, у него наступил временный паралич. Льюк, Сайрус и Авраам перекатили его на спину, и он увидел их всех — Синтию, Слейтера, Бронсона и других гостей. Все они злобно усмехались. И только тогда до него дошло, что они сотворили с его телом. Осознав это, Морган чуть не лишился рассудка. Избыток адреналина бушевал в его крови, мысли путались, и он никак не мог сосредоточиться. А тело лежало совершенно неподвижно, как мешок с мусором, приготовленный для выноса на помойку. Он знал, что паралич, который способен устроить настоящий хиропрактик, не временный это навсегда, и понял, что никогда больше не сможет пошевелить ни туловищем, ни конечностями. «Ну вот, теперь все в порядке. Мама разрешает вам присутствовать на наших службах», — сладчайшим голосом пропела Синтия. «Вам будет предоставлено место в самом лучшем ряду, в специальном кресле, потому что теперь мы можем быть твердо уверены, что вы никуда уже не сбежите, чтобы рассказать, что у нас здесь происходит». Морган чувствовал, как по щекам его текут горячие слезы. Он больше нигде не ощущал своего тела, ни рук, ни ног, ни даже кончиков пальцев.